Естественно, совет 46 не внял словам доброй женщины, заочно вынеся всем вампирам смертный приговор и наверняка приказав затереть все доказательства своего провала. Видать, у кого-то из стариков рыльце было сильно в пушку, и он очень не хотел, чтобы остальные синигами про это узнали. По крайней мере, я не удивлюсь, если все прошло именно по этому сценарию, ибо это советы синигами. Тут и так все ясно. Таким образом, Рантая непреднамеренно значительно облегчила работу чистильщиков совета, собрав большую часть зависимых в одном месте. Как ни странно, она и после этого не бросила их одних, спасая их текущего лидера, Джина Карию, и помогая тому пробудить его куклу, за что была схвачена и конвоирована обратно в общество душ. Дальнейшая ее судьба близнецам неизвестна, но мне эта женщина уже крайне любопытна. Гениальный, а главное, не психованный ученый, на дороге не валяется. Надо будет, как разберусь с этими упырями, наведаться в общество душ и поискать ее. Мне гениальный коллега, а не только идеальный ассистент, определенно пригодится. Ну, а мнение совета на этот счет меня нисколько не волнует. Да и часть своих наработок таким образом можно будет легализовать, скинув все лавры на полноценного и признанного ученого, а не простого самоучку. Но вернемся к нашим баранам. А бараны наши странствовали, рискуя в любой момент подохнуть на когтях пустых. Да-да, как самый обычный человек. Подобная участь не прельщала вчерашних детей ночи, и они обратились за помощью к квинси-расистам. Интересно, что же могло пойти не так в данном случае? И правильный ответ – абсолютно все. Квинси отказались помогать пожирателям людских душ бежать в мир, где все вокруг состоит из этих самых духовных частиц, и зависимые не нашли ничего лучше, чем попытаться заставить тех силой. Маневр, идеально работающий с простыми людьми, в столкновении с равными, неожиданно дал осечку. Естественно, квинси не оценили всей широты души зависимых и дали бой. А тут еще и члены совета, взвесив все за и против, послали своих чистильщиков на помощь лучникам. И результат оказался очевиден всем, за исключением упорно продолжающих бороться зависимых. Их просто перебили, как на скотобойне. Немногих выживших собрал вокруг себя Джин, обучил, помог призвать и совладать со своими куклами, дал кровь и надежду на лучшую жизнь, сплотив в единый кулак с целью отомстить обществу душ. Ну что сказать, смертники явно не привыкли учиться на своих ошибках. Серьезно, это уже третье столкновение с синигами, надо же было хоть что-то вынести из этого. Я вот тоже не сильно жалую синигами, но это же не повод бросаться на них с пеной у рта или сотнями лет лелеять свою обиду, вынашивая планы страшной мести. Впрочем, размышления на сторонние темы уже давно не мешали мне работать, медленно возвращая внутреннему миру свою изначальную форму, пока не ощутил активацию барьера на доме моей семьи. Еще после своего возвращения из ада я задумался о том, как бы обезопасить своих родителей и сестер. Сюда же к моей паранойи благодатной почвой легло известие о похищении Орихиме, первое. Затем и рассказ чада о столкновении с зависимым. В общем, теперь на моем доме стоит барьер-сигналка, стоит замкнуть который, и туда не сможет проникнуть никто и ничто, от пустых до синигами. Ну, или зависимых, как в данном случае. Искусство из сплетения рун демонического языка и бакуда. Кого-то вроде Ямамото оно может долго и не сдержит, но вот уже его учеников может остановить секунд на 20, а еще известит меня о тревоге. И знали о таком на ухо только я и Семирамида. Значит, на дом напали, а она встала на его защиту. Я даже примерно понимаю, кто это сделал. Это как раз было бы в духе неудачливых пожирателей душ. Так что я готовился к встрече с этими неправильными вампирами основательно. Даже браслет при разрушении, высвобождающий концентрированную рецу грешника и тем самым открывающий врата в ад, подготовил. Специально для их лидера, омываемый адским пламенем, его душа станет отличным главным блюдом, как только окончательно восстановлюсь. Пока же стоит поторопиться и прихватить с собой нему. Несколькими минутами ранее, дом Курасаки Ичига, Семирамида. Девушка в данный момент находилась на кухне своей новой семьи и вместе с Юзу старалась приготовить ужин своему дорогому человеку, под наблюдением Масаки, матушки, как она ее стала называть, а женщина была и не против. В этот же момент саму Семирамиду одолевали мысли, которые невольно вновь и вновь возникали в ее красивой и умной, по мнению любимого, головке. Ей нравилось быть живой, снова, после стольких лет, иметь настоящее живое тело, дышать, чувствуя каждый сладостных глоток воздуха, ощущать тысячи приятных запахов, видеть сотни красок и оттенков, слышать мириады звуков и голосов, никак не относящихся к извечной смертельной опасности или врагам, а еще самое главное, его прикосновения во время их бурных ночей. Да, это было слаще всего. Уже после их первого раза бывшая царица перестала сравнивать Ичига с Нином. Это казалось настоящим кощунством. Спесивый горделивый аристократик, который не видел дальше своего носа и при этом имел эго куда более обширное, чем вся его империя. И искренний, нежный, чуткий парень, для которого были важны друзья и семья, который был готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти кого-то из близких. Даже во время их жарких поцелуев и совместных оргазмов она чувствовала, что он пытается доставить удовольствие именно ей, а не только торжественно принимает ее старания. Из-за подобной ласки и сама Семирамида старалась стократ подарить мужу, пусть пока еще не по законам современного мира, ну и что, всю свою нежность и любовь. Мира, Мира, эй! Внезапно в ее мысли ворвался детский голосок, зовущий девушку. Точно, Юзу, готовка. Ой, ой, ты так внезапно застыла, сестрица Мира. Что-то случилось? На Семирамиду с любопытством и участием смотрели светлые глаза оттенка молочного шоколада, которые так мило смотрелись на серьезном личике маленькой девочки. Ах, бывшая грешница с удовольствием тискала это чудо в своих руках и втайне где-то глубоко-глубоко представляла, как будет точно так же обнимать их с Ичига детишек. Не беспокойся, Юзу, просто моя дорогая невестка думает о твоем несносном братике, внес свою лепту ехидный голос рядом с ними, заставив Семирамиду вздрогнуть и покраснеть. Да, Масаки Курасаки по всем параметрам была младше царицы, вот только стоило их взглядом пересечься, как та видела эдакое доброе участие, понимающую насмешку и изрядное желание подшутить над одной вновь помолодевшей женщиной. В такие вот моменты ассирийская владычица снова впадала в смущение и панику, как когда-то в далекой первой молодости, которая к ней внезапно вернулась. Ах, эта молодость! Кстати, напомни, пожалуйста, Ичига, чтобы уже сделал в своей комнате нормальную звукоизоляцию, а то как начинается этот ваш еженочный марафон кино. Масаки особо выделила это словосочетание, принимая во внимание присутствие младшей дочери, так полдома можете перебудить, а кому-то утром нужно в школу или на работу. А еще я очень завидую, мы с Масаки этим не занимались так часто с рождения Ичик, внезапно влез в их разговор отец семейства, заливаясь притворными слезами, за что вновь получил по макушке тонкой женской ручкой, прервавшей этот монолог. Иссин, лицо женщины Квинси приобрело оттенок, почти сравнявшийся по цвету с волосами. Не смей говорить подобного при детях, что о нас уже в процессе забавного мотания огромной фигуры небритого мужчины в хватке куда менее грузной Масаки раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Не беспокойтесь, матушка, я схожу, открою. Тут же откликнулась Семирамида. Ах, ей так нравилась эта семейная атмосфера. Родители у ее избранника были невероятными людьми. Даже глуповатый отец семейства, которому впору было примерить костюм паяца при ее бывшем дворе, на самом деле был на порядке заботливее и лучше ее родителя, который рассматривал свою дочь с позиции товара и выгодного вложения. Какое счастье, что теперь ее приняли в семью Курасаки, считая одной из них, и черта с два она позволит это вновь у нее отнять, а то, что пришедшие могут это сделать, Семирамида не сомневалась. Эти сигнатуры духовного давления были ей незнакомы. Кроме того, они слегка размывались в пространстве, и будь их меньше, или она менее чувствительной, то можно было бы и не заметить, но только не ей, не той, кто прошел все коварства и боль истинного ада. А раз это не Ичига и не его друзья, то она однозначно записала непрошенных гостей во враги на всякий случай. Хаэм, и предчувствия ее не обманули. Открывшей дверь девушке предстали семеро существ, напоминавших людей. Один из них точно был духом Синигами. Остальные же, пусть и имели тела, но вот их духовные силы чувствовались необычно. И не так, как Ичига ей показывал подчинителей. Да и на грешников были не похожи. Босс, грузный бородатый мужчина с коротким иракезом на макушке, обратился к беловолосому франту, что стоял чуть в стороне. Нет, это не она. Нам нужны две мелкие девчонки и мать семейства Квинси. Эту можно в расход, равнодушно ответил тот. Мира, позвали в тот же момент девушку из гостиной. Ничего важного, матушка. Тут просто какие-то глупые шутники вывалили нам на порог кучу хлама. Дайте мне пару минут, чтобы выкинуть этот мусор прочь. Несмотря на веселый голос и легкий тон, взгляд царицы был куда как более острым и жестким. С таким она некогда водила в бой легионы. Враги ее ненавидели и боялись, когда видели в таком состоянии. И сейчас она покажет этим недомеркам, за что именно территорию садов считали запретной даже самые безумные грешники ада. Мусор, ХМ, извини, но твоя жертва необходима. Что там дальше хотел сказать подходящий к ней здоровяк, Семирамида не слышала, да и не слушала. Для себя она уже записала их всех во враги, которые станут трупами в ближайшее время. Ха! Когда Амбал подошел ближе и замахнулся рукой, девушка без замаха пнула его в грудь, отбрасывая грузное тело в сторону остальной компании, едва не перешибив некоторых из них. Избавившись от помехи, царица закрыла дверь и замкнула контур барьера, что не так давно установил Ичига, показав ей, как им пользоваться. Теперь враги не смогут проникнуть внутрь, не миновав ее, то есть, просто не смогут. Ах ты, сучка! Вперед прыгнула длинноволосая женщина в традиционных китайских штанах и цепая. В ее руках возникли меч и веер, соединенные цепью. И первый устремился в сторону Семирамиды, желая проткнуть ее живот. Ну, это ей куда как более знакомо. Две женщины закрутились в схватке, стремясь достать друг друга. Ни одна не уступала в умениях или способностях боя, продолжая наносить удары, уклоняться и устремляться в контратаки. Все закончилось внезапно, когда Иши споткнулась обо что-то на земле, слегка замешкавшись. В тот же момент ее противница перехватила руку с веером за запястье, ногой перебив локоть правой с мечом, вызывая у врага болезненный стон. Но на этом она не остановилась, сложив веер и вбив его в горло зависимой, заставив ту захрипеть и упасть навзничь, пытаясь протолкнуть в себя хотя бы еще один глоток воздуха. Подмерное бульканье пытающейся вдохнуть хоть немного воздуха и захлебывающейся собственной кровью женщины Семирамида соединила два пальца и приложила их к лбу китаянки. Уже через секунду от места их соприкосновения повалил дымок, а из глаз, ушей, носа и рта женщины обильным потоком вырвалась кровь. Мозг зависимой сварился в собственном соку, гарантированно обрывая жизнь. А старушка-то оказалась слабачкой. Рассмеялся рыжеволосый молодой парень, безо всякой жалости смотря на умирающую напарницу. «Смотри и учись, как надо», но его речь прервала сама Семирамида, вонзив свои руки в землю у дома. Зависимые ощутили неладное, ведь в тот же момент по территории пробежала рябь Рерику. Вот только секунда за секундой все оставалось таким же тихим и безмятежным. И что это было? Ты, небось, решила позвать на помощь своего Квинси? Ха-ха-ха, только тебе это не поможет, ведь внезапно он в раздражении замолчал и дернул ногой. Потом снова, и снова, затем уже обратил внимание на то, что его отвлекало. Что за, нет, что отпусти? По его ногам вверх поднялись усики растений, оплетая конечности зависимого. Попытки активировать куклу оказались безуспешны, вся его духовная сила была скована внутри тела. Резкий рывок сбил Мабаши с ног, заставив с воплем упасть навзничь. Но скоро вопль оборвался, когда уже не одна или две, а десятки и сотни переплетений стеблей оплели его, проникая во все природные отверстия тела. Каждая клеточка его тела была наполнена болью, а каждый сосудик был готов разорваться. Сердце зависимого просто не выдержало бы, не выделяя растения специальный сок, что лишь продлевал мучения жертвы. Вскоре крики сменились сначала стонами, а после и хрипами, что резко оборвались с хрустом и чавканьем, когда уже более твердые и толстые ветви пробили тело парня насквозь. Ошеломленные столь скорой и быстрой расправой, зависимые застыли на месте. Даже привычный к смертям и жертвам Кария застыл на секунду, пораженный столь сильной необоснованной жестокостью по отношению к его подчиненным. Уж он явно не ждал таких потерь даже до начала их славного похода. К тому же, от фактора, о котором не знали ничего. «Да кто ты такая?» — воскликнул пришедший в себя здоровяк, что с трудом поднимался на ноги, удерживая в руках стальную сферу. «У нас нет времени на эти игры», — жестко проговорил Джин Кария, рассматривая неожиданно сильную противницу. «Нападайте все вместе. Угаки, проверь барьер. Слушаемся». Как самонадеянно, впервые за бой бросила Семирамида, личика которая исказила гримаса презрения и ненависти. Они напали на ее дом, на принявшую ее семью, заочно записали ее в жертвы, желая разрушить ее мир. Еще тогда, при жизни, она убивала и за меньшие. Кто позволил вам, помойным крысам, появиться пред ликом этой царицы? В ответ Кага молча метнул вперед свою сферу, что разрослась в полете, приняв вид огромного шара с шипами. Вот только вся мощь куклы оказалась бессильна перед возникшей на ее пути хваткой тонкой хрупкой ладошки, что с совсем не женской силой удержала ту на месте. А когда пальцы стали еще и сжиматься, сминая металл, то создание зависимого издало вопли боли. От сферы начал идти отчетливый дымок, а вопли поднялись на новый уровень, сменившись хриплым визгом циркулярных пил, оглушая своего хозяина. На помощь ему устремился Синигами с мечом наголо. Семирамиде пришлось слегка отскочить в сторону, чтобы не лишиться рук. Она резко встала вплотную к стволу сакуры и вонзила в нее кисти по самые запястья, вновь производя духовные манипуляции. Когда же она вновь извлекла их на свет, то оказалась закована в деревянные наручи по самые локти. Несколько раз ударив ими друг о друга, царица вновь встала в стойку для борьбы и прыгнула вперед. В этот раз стальная сфера зависла в стороне, преобразившись в подобие гигантского паука с человеческой головой, все такого же стального, и из своих поднятых лап эта кукла метала шипы в девушку, стараясь задеть ту посильнее или хотя бы лишить маневра. В тот же момент боем ее решил сковать Ичиноси. «Засияй, Наджигасуми!» Округу охватил слепящий свет, что заставил окружающих прикрыть глаза. «Идиот!» — в сердцах воскликнул Угаки, чья кукла-тень в тот момент разбиралась с барьером, обойдя место боя, но из-за активации Шикая союзником Гизель растворился в воздухе. «Кария, мне понадобится минут 10 на этот барьер, и чтобы мне никто не мешал», — обратился он к предводителю. «Очень необычные конструкции, они имеют мало общего с техниками-синигами». «Действуй», — кивнул беловолосый, изрядно раздосадованный всем происходящим. Его идеально продуманный и рассчитанный до мелочей план начал рассыпаться как карточный домик практически с самого первого этапа реализации. Это злило и изрядно тревожило. Тем временем противостояние Гокаги, Маки Ичиноси и их противницы все еще продолжалось. Даже ослепнув от Шикая синигами, девушка спокойно могла отражать их удары, неся весьма незначительные потери в виде легких царапин и порванной в нескольких местах одежды. Вырывавшиеся то тут, то там стебли растений не позволяли парочке мужчин воспользоваться своим количественным превосходством, а качественное было не на их стороне. Внезапно Семирамида разорвала рисунок боя, отскакивая к барьеру. Это необычное движение заставило ее противников насторожиться, слегка остановив бой. В тот же момент она воткнула ладонь в землю, слегка процарапав почву пальцами. «Ах, Гизель!» — вновь воскликнул Угаки, выставляя руку перед собой. Туда из тени на земле устремился сгусток тьмы, открывший кровоточащий глаз. «Дрянь, ты повредила мою куклу!» В тот же момент и остальные обратили внимание, что почва вместе соприкосновения ладони девушки была покрыта странной клубящейся тенью. Вот только торжествующая ухмылка на лице Семирамиды сильно им не понравилась. «Гизель, Гизель, что с тобой?» Сгусток тьмы в руках Угаки стал извиваться и корчиться, будто бы от сильной боли, и внезапно лопнул, открыв вид на тонкий стебель с набухшей почкой. Та тут же раскрылась и прыснула в лицо зависимого пыльцу, осевшую на нем. «Что это? Что? А, больно! А-а-а!» Угаки упал на землю и стал кататься, царапая свое лицо. Очки слетели почти сразу же, на землю пролилась кровь из-под пальцев, но завывавший от боли мужчина все продолжал и продолжал наносить себе раны, пока не затих. За это время его лицо приобрело зеленоватый оттенок, сильно опухло, а борозды от ногтей выпускали желтоватый гной, превращая то и вовсе в страшную маску боли. «Проклятая ведьма, ты умрешь!» — воскликнул старик, сидевший наподобие инвалидного кресла, постучав по тому тростью в руке. Но доставившая столько хлопот девушка не стояла на месте. Внезапно исчезнув со своего места, та оказалась перед неожидавшим такой прыти Гокагой, схватив его за шею и приподняв над землей. Стальная кукла попыталась защитить хозяина, но также замерла в хватке другой руки. Миг, и голова мужчины оторвалась от тела, улетая в сторону, пока кукла крошилась под пальцами Семирамиды. Новый прыжок вперед к синигами был столь же быстр. Маки вновь попытался применить свой шикой, уйдя вместе с тем в невидимость, пользуясь оптическим обманом зрения. Ему помогло еще и внезапное нападение со спины Семирамиды того старика, который теперь восседал в странном китообразном существе, которое могло телепортироваться в любое место. Пока девушка отвлеклась на нового противника, Маки приблизился к той сбоку и попытался проткнуть ее тело зампакта, как то внезапно оказалось зажато в хватке окутанной деревянным наручем руки. «Если я тебя не вижу, то это не значит, что не могу ощутить», трусливой синигами, со смешком проговорила Семирамида. На мгновение синигами, не ожидавший столь быстрого обнаружения, застыл, чем и воспользовалась девушка, вгоняя руку ему под ребра. Ни ткань, ни укрепленная плоть мужчины не смогли ни на миг ту остановить, а дальше он ощутил невыносимый жар, распространяющийся от места ранения по всему телу. Казалось, что его плоть и даже сама душа оказались в бездне адского пламени и продолжал держаться лишь на одной голой воле. «Я не убью тебя, пусть милый Ичига сам решает судьбу труса и предателя», — ласково, почти по-доброму прошептала Семирамида, но каждый, кто услышал этот шепот, позавидовал мертвым. Столь много скрытой угрозы и обещания нечеловеческих мук там было. Инстинкты Синигами завопили об угрозе, но ничего сделать он уже был не в состоянии. «Остались только вы», — повернулась Семирамида к зависимым. «Нужно поторопиться и избавиться от вас быстрее, чтобы мой дорогой по возвращении не увидел того мусора, что вы развели у его дома». Зловещий оскал девушки не предвещал парочке оставшихся зависимых ничего хорошего. Ичига спешил домой как мог. Он понимал, что его барьеры продержатся достаточно, но иррациональное чувство тревоги и переживания за близких не желало утихать. Уже на подходе его сенсорное чутье уловило затухающие следы применения духовных сил у все еще активного барьера. Не узнать одну из них он точно никак не мог. Семирамида, вот ведь глупая, решила в одиночку сражаться с противниками. Но парень не столько злился на нее, сколько переживал. Он не хотел, чтобы девушка пострадала. Да, она сильна и могуча. Да, имеет опыт схваток. Но даже так он не мог безучастно смотреть на то, как ей может быть нанесен даже гипотетический вред. Всегда проще страдать самому, чем видеть страдания близких и родных. Даже тот факт, что при смерти девушка скорее всего вернется обратно в ад, откуда он обязательно ее достанет, не сильно притуплял тревогу. Уже на подходе к дому, выходя из Хиренкику, глаза Ичига уловили следы неслабого боя, оставившего развороченным красивый некогда сад, который не так давно создали на придомовой территории его мама и Семирамида. Тут же лежали несколько трупов различной степени целостности, и три пока еще живых существа. Одним из них была дорогая его сердцу девушка, а ее противниками оказались уже известные ему по рассказам близнецов Джинкария и какой-то старик в странном существе, что помогало ему перемещаться по полю боя. В этот момент как раз беловолосый зависимый отправил в девушку жгут молнии, что обжег той плечо. Изначально тот должен был попасть ей в сердце, но она почти смогла увернуться. Рикудзикора. Шутить Ичига был не намерен. Лучи света сковали мужчин, заставив тех застыть на месте. Быстро переместившись сначала к одному, а затем к другому, рыжеволосый подросток использовал на них подчинение, внедрив свою духовную силу в их тела и отправляя тех в кратковременную кому. На пару часов хватит, а там уже он позаботится о них в своей лаборатории. Семирамида, ты как? Он быстро подскочил к своей возлюбленной, сжимая ту в объятиях и ощупывая своей Ририку. Вроде бы, ничего опасного не замечено, только легкие раны тела, истощение и слабые повреждения духовных вен. Ичига, не стоит беспокоиться, я смогла позаботиться об этом мусоре и защитить твою семью. Девушка с удовольствием прижалась к его груди, ощущая тепло и заботу. Это стоило того, глупая, не моя, наша семья. И спасибо тебе. Он приподнял ее за подбородок и нежно поцеловал, стараясь передать все свои чувства и переживания. Только больше так не делай. Ты ведь знаешь, как я переживал, когда ощутил, что ты оказалась снаружи барьера. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Не стоит так волноваться. Я куда крепче, чем кажусь. Сжала свой кулачок царица, но ее тон отнюдь не был недовольным. Эх, ладно, тогда пока разберусь с этим мусором. Нехотя отстранился Ичига от девушки. Нему обратился он к своей помощнице, что пару секунд назад смогла его догнать. Бери вот эти три тела, он указал на начавших развеиваться мабаши, Ешейкагу, и отправь их в общество душ. Будет что предъявить этим лентяям и отвести от себя подозрения. Заодно и твои подчиненные хоть что-то полезное делать начнут. А остальных накрой этой тканью и спрячь во второй лаборатории. Передал он лейтенанту несколько плащей, которые могли скрывать рясу владельца. Слушаюсь, кивнула девушка. Ее взгляд на несколько секунд застыл на лице Семирамиды, что с явным довольством и торжеством прильнула вновь к Ичига, а затем принялась за исполнение поручений. «Ха-а-а!» – подросток выдохнул, предчувствуя хлопоты, которые начнутся у него в ближайшее время. «Так всегда бывает, когда основная беда минует. Нужно еще разгрести последствия всех беспорядков. Надо бы, наверное, снять барьер, а то я даже отсюда чувствую, как в него изнутри бьются снаряды Квинси». И он еще раз оглядел изуродованную территорию у дома. «Ох, блин, и как мы это все будем объяснять?» — взъерошил он свою непослушную шевелюру. «Эм, повторила его действия Семирамида. «Верно, мы столько старались, когда сажали все эти цветы и деревья. Матушка будет огорчена». Вот только переживаний в ее голосе было на порядок меньше, да и не стала она отходить от Ичига на протяжении всего пути до крыльца и снятия барьера, за которым ожидаемо обнаружилась матриарх семейства. Очень недовольный матриарх со светящимся крестиком в руках, за ее спиной чуть в отдалении стоял Эссин, показывая сыну и его пассии в глупой пантомиме, что сейчас будет время объяснений, долгих, вдумчивых и убедительных, возможно, сопряженных с элементами допроса и пытки. «Роза бедствий. Часть 1. Итак, пройдясь передо мной с видом дознавателя, проговорила мама, значит, в нашем городе появились какие-то новые духи, имеющие зуб на синигами. При этом они также нападают на людей, а нас сделали целью из-за принадлежности к Квинси. Я ничего не упустила, в целом, все так и есть», — подтвердил я ей. Пришлось рассказать чуть более полную версию. Скрывать не вариант, слишком много участников, Орихимис Тацуки, чат, да и последнее нападение стало уж слишком громким, тут отмолчаться или переврать не выйдет, да и незачем, по большому счету, от синигами в тайне я держать атаку зависимых не собирался, сам же предоставил часть образцов нему для ее отчетов и исследований, это даст мне пару очков репутации с ними и поможет сгладить некоторые опасения, вызванные моей авантюрой с адом, что могли бы возникнуть. Все же, в версию с моей войной с кланом подчинителей из другого города могли и не поверить до конца. Тем более, что она шита белыми нитками. Теперь же у них будет иной повод для беспокойств, а не такой вот тихий и совсем не подозрительный я. Я сам не сразу понял, чего эти типы хотели. Сначала они нападали на моих одноклассников. Вообще без угроз или пояснений. И только несколько часов назад стали меня шантажировать, заставляя идти с ними, без понятия для чего, и когда я не согласился и смог спасти из их лапы Науичан, то сразу поспешил сюда, но все равно не успел, последнее я произнес с изрядной долей досады, пусть все и закончилось довольно удачно, но моих беспокойств это не отменяло, угроза семье, одна из немногих вещей, которая может выбить меня из равновесия, тут меня погладили по руке, Семирамида. Сейчас она сидела рядом со мной и оказывала моральную поддержку, хотя и молчала все время, но само ее присутствие и волны духовных сил, омывающие мою душу, были куда как яснее и лучше, чем сотни клятв и обещаний. Ладно, эти телодвижения заметила и Масаки. Ее взгляд слегка смягчился при этом. Удивительно, как быстро они смогли поладить меж собой за такой короткий срок. Обычно, по мнению обывателей, свекровь и невестка часто становятся непримиримыми врагами. Все зависит еще от характеров, традиций и нравов, но даже так, их женская солидарность порой меня пугает. И не меня одного, если судить по некоторым взглядам отца на эту парочку. Хотя вот о том, что ты поставил на наш дом защиту, мог бы и сказать нам заранее, укоризненно покачала она головой. Я собирался, честно, под ее пристальным взглядом постарался придать себе нужный вид я. Так, глаза еще невиннее, и взгляд поглупее и понаивнее, еще глупее. Кажется, слегка переборщил, вон уже даже у Эссина рожу переклинил от ухмылки. Я еще даже не проверял ее, только собирался, и установил недавно, после возвращения. На всякий случай, пришлось торопливо чистить, чтобы придать голосу и позиции правдоподобности. Чтобы это было в последний раз, строго заявила мама, наставив на меня палец, я должна знать обо всех вещах, которые ты решишь проделать в нашем доме, понятно, молодой человек, никаких секретов от родителей от меня, по крайней мере, добавила она, скосив взгляд на мужа, отчего тот резко осунулся, ну да, сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже все на постоянной основе будут считать недалеким клоуном, даже жена и дети, теперь перейдем к тебе и тем интересным сортам цветов, которые росли у нас в саду, палец перешел на слегка дернувшуюся Семирамиду, хотя вот у моей девушки изобразить непонимание вышло куда лучше, я хоть и не обладаю всеми этими вашими способностями, но далеко не дура, и вполне могу отличить банальные розы от венериной мухоловки, хотя тут даже последняя явно будет казаться безобидным сорняком в сравнении с той живностью, которой был засажен наш сад, да в них духовной энергии было больше, чем во мне. В каждом цветке, а если бы Карин или Юзу решили полить эти милые кустики, ну и полили бы, спокойно отвечала девушка, они и есть обычные, просто могут проводить духовную силу, отчего более неприхотливы, красивы и приятны, проговорила она слегка обиженным от такого недоверия тоном. «Их хоть рви, хоть выпалывай, они бы ничего никому не сделали. Мои питомцы никогда бы не причинили вред семье моего мужа. А то, что там было, это лишь моя способность, не более. Я могу управлять растениями своей духовной силой. Частичная правда всегда надежнее, чем открытая ложь. Семирамида и впрямь может управлять зелеными насаждениями, но в основном теми, которые уже напитала своей силой. Они от этого становятся куда крепче и опаснее, помимо всего прочего. А вот обычные растения выгорят буквально за считанные секунды от перенасыщения. Ну и да, в процессе посадки она явно управляла прививкой некоторых особых свойств своим любимцам. Ха-ха, вот что мне с вами делать? Женщина вздохнула и схватилась показательно за голову, падая в кресло. Иссин встал за ее спинкой и стал массировать плечи, получив от той благодарный взгляд. «Ичига, мы же беспокоимся о тебе. Это родители должны защищать своего ребенка, а мы, видимо, плохие родители. Вот не надо на себя наговаривать», — встал и подошел к матери, слегка приобняв ее. «Ты, замечательная мать. Ну и старик не так плох иногда», — с улыбкой посмотрел я на Иссина, который мне лишь подмигнул. «Ну да, он-то переживал за нас не меньше, а то и больше. Еще и с учетом того, что по силам он сейчас как обычный человек, пока не избавится от этой глупой попытки сдерживать во мне уже давно несуществующего пустого. Это просто твой сын стал частенько влипать во всякие истории, но это помимо моей воли. Да и к тому же, все же хорошо закончилось. А если в следующий раз будет не так хорошо?» Уже почти отойдя от внутреннего конфликта, посмотрела на меня мама. «Тогда я ему помогу, как и следует хорошей жене», — встала рядом со мной Семирамида, также вступив в общие обнимашки. «Эй, а мы тоже хотим». Хотя девочки и не слышали весь наш разговор, решив подглядеть только в последней части, но от участия не отказались, запрыгнув в общую кучу малу и тем самым придав большей непосредственности и веселости этой тихой семейной атмосфере. И это было прекрасно. Еще один замечательный день в кругу семьи. Нему, появившись в центре неправильного наблюдательного пункта, мне предстало странное и хоть с одной стороны ожидаемое, но тем не менее, чертовски неожиданное действо. Нему собиралась сама и собирала информацию, что мы набрали по зависимым. Честно сказать, мысль, что Нему по какой-то причине покидает меня, возвращаясь в общество душ, с гарантией выбила все иные мысли. Да, с одной стороны это неправильно, заставлять девушку оставаться с тобой в чужом для нее мире, да и много всяких «и», начиная от того, что там у нее все знакомые и заканчивая тем, что по факту я все одно чужак для Синигами. Я все это прекрасно понимаю, но черт, какой же я все-таки эгоист, если не хочу, чтобы она меня покидала и готов ради этого даже силой попытаться доказать главнокомандующему, что пост капитана 12-го отряда, а значит и командира Нему, мой. Что-то случилось, ты так внезапно начала собираться. Главнокомандующий узнал о том, что мы в зародыше остановили угрозу зависимых, и требует личного отчета, как по состоянию тел противника, так и по общему положению дел в городе. Спокойно отчиталась Нему, тем не менее, стараясь не смотреть мне в глаза, а в эмоциональном фоне было сходу не разобраться, что уже говорит о многом. Но почему ты не предупредила или не попрощалась, если вызывают надолго? Подошел я со спины к девушке, прижимая ту к себе. Эмоции сразу же всколыхнулись, но отчетливо там проступившую радость было уже не скрыть. Я знаю, что девушке это нравится и беззастенчиво этим пользуюсь. Это ненадолго, максимум пара дней, так что занявшись исследованиями зависимых, вы бы даже не заметили моего ухода, — снова с виду спокойным голосом ответила девушка, но вот тот клубок эмоций даже и не думал утихать. «Тебя что-то тревожит, Нему», — констатировал факт я, нежно прижимая к себе и окутывая девушку всеми теми эмоциями, что она вызывает во мне. «И это что-то связано со мной, я прав?» «Нет, не знаю. Когда я увидела, как эта грешница прижимается к тебе, меня что-то кольнуло в сердце. Я тогда дважды все перепроверила, но никаких повреждений или инородного вмешательства чужеродной Риацу не было. Неужели так Мацумата-сан описывала ревность? Но это глупо. Нас же ничего не связывает, кроме деловых отношений, и это печалит?» «Да, наверное. Не могу разобраться», — довольно спутанно под конец объяснила Нему, но главное я понял. Девушка банально ревнует и завидует мире, но не может этого понять. Только вот почему ревность тесно переплетена со страхом, непонятно. Хух, а я-то уже такого себе напридумывал. «Моя милая, слишком умненькая, но такая иногда глупенькая нему, разворачиваю девушку к себе, двумя пальцами приподнимая той личико. Неужели в твою прелестную головку, хоть на миг могла прийти безумная в своей нереалистичности мысль, будто я могу отказаться или бросить тебя, свое величайшее сокровище, тогда вынужден расстроить, но я тот еще эгоист и собственник, который точно не отпустит тех, кто уже прочно занял место в моем сердце, закончил я, утянув нему в поцелуй. Ну что сказать, по более чем очевидным причинам, ни теоретических, ни практических знаний в этом у девушки не было, потому я мягко взял инициативу на себя, стараясь сделать поцелуй максимально приятным для девушки, для чего не стеснялся применять духовные манипуляции. Ичига-сан, через пару минут все же нехотя прервала меня нему. Я буквально видел, как долг и ответственность боролись с желанием углубить наше знакомство и с некоторым трудом, но все же взяли верх. И подобное нельзя не отметить, ведь большинство моих знакомых непременно поддались бы соблазну. Врата Синкаймон скоро откроются, и я должна быть готова. Мы должны быть готовы, мягко поправил я девушку. Я тоже участвовал в деле зависимых, а потому, наверное, никто спорить не будет, если я тоже пойду в общество душ. Изначально я хотел немного разобраться с тем, что мне могут дать тела и души зависимых, усилить свой банк и только тогда нелегально перебраться в общество душ, для обнаружения и разговора с Рантао, но почему бы не воспользоваться случаем и решить свои дела с синигами сразу? Никто. Удостоверение временного синигами дает тебе право доступа в общество душ, при сопровождении минимум одного старшего офицера любого из отрядов, спокойно и обстоятельно пояснила нему, а в глубине эмоционального фона всколыхнулась радость. Надо же, хоть какая-то польза от этого камушка, фыркнул я с подобного, помогая собраться нему, борясь с желанием прихватить того синигами предателя, которого оставила в живых мира. И с одной стороны можно было придумать тому хоть какое-то применение, но простое пожирание души не принесет мне ровным счетом ничего, кроме незначительного увеличения собственных сил. Отпустить не выйдет, я похож на клинического дегенерата, а в обществе душ его ожидает лишь допрос с пристрастием для выявления вины, а после разрушения зампакта и отправка в гнездо личинок. В общем, бесполезная растрата ресурсов, и это меня устраивало. Все же недооценивать прыть, чутье и опыт работы личной ученицы богини скорости – это прямой путь в могилу. Кроме того, смерть всех зависимых не может не заинтересовать главнокомандующего, а значит, вскоре можно было бы ожидать гостей из второго отряда, во главе с их миниатюрным капитаном. Капитаном, что запряжет рыть носом землю всех своих подчиненных, да и сама не постесняется сунуть свой носик куда не просит. Учитывая же, что здесь обитает Яруичи, то пчелка едва ли не пропишется на земле, задержавшись на максимально возможный срок. Спасибо, конечно, но лицезрение ее строгой мордашки не стоит рассекречивания минимум половины, а то и всех моих обманок. Так что косим под дебила, но не очень сильно. За недобор и перебор, голова слетает в пол. Только родителям сначала позвоним, что я могу немного задержаться у знакомых. Все, можно отправляться. Один переход между мирами и тихую просьбу спустя, встречающих в обществе душ, ожидало зрелище в лице убийственно спокойной нему, бывшего Рёка, а ныне временного синигами, а также связанного, оглушенного, парализованного и обколотого специальными препаратами синигами предателя. Паранойя? Нет, не слышал. Временные синигами Куросаки Ичига и беглец из 11-го отряда Маки Ичиноси, что вы здесь делаете? Напрягла память, чтобы вспомнить одного черт знает когда сбежавшего предателя, Сойфонг. По сути, кроме нее, верного лейтенанта Борова и рядового или низшего офицерского состава обоих отрядов, да собственно синигами ответственных за врата в мир живых и не было никого. Он подчинялся ныне покойному главе так называемых зависимых, но был захвачен в плен во время уничтожения группировки. Мне показалось, что вам будет любопытно поговорить с ним на разные темы. Сойфонг-сан, спокойно, открыто и несколько доброжелательно улыбаюсь я главе разведки и скрытных операций общества душ. И нет, у меня нет никаких предубеждений насчет ее должности, ибо кто-то же должен этим заниматься, дабы всякие благородные доны не обосрались во время внезапного нападения, да и самих внезапных нападений не было. Хаем смерила взглядом сначала меня, затем Маки и только потом переведя крайне красноречивый взгляд на снова начавшего жрать Борова, как бы говоря, видишь, даже временные синигами то полезнее и ответственнее тебя, ничтожество. После чего бросила обвиняющий взгляд в небеса, грустно вздохнула и, собравшись с силами, продолжила: «Этого доставить во вторую камеру, и проследите, чтобы он был готов отвечать на мои вопросы», жестом указала она на пленного, на что моментально подскочившая четверка ниндзя мягко оттеснила меня от связанного и, поклонившись, исчезли вместе с ним в поступи. Довольно быстро, для обычного синигами, стоит отметить. «Ну, а ты, Куросаки Ичига, не ответишь на пару моих вопросов?» «Конечно, Сой Фонг Сан», спокойным тоном дал я единственный возможный вариант ответа. Сразу же после этих слов меня взяли в оборот, проводили до личного кабинета Сой Фонг и под чайк, даже без добавок. Начали подробно расспрашивать, что да как и откуда вылезли эти пережитки истории, на что я максимально честно, ну или почти честно, упорно выдавал официальную версию событий, сдобрив все то мелочами из реального положения дел, дабы сложнее было подкопаться. Так что вскоре меня свободно отпустили наказом не шастать по запретным территориям, а подозрительно довольная Сой Фонг с каким-то предвкушением удалилась к пленнику. Учитывая, что раньше он успел неплохо поработать на Карию, а значит и знал многое из того, что простым зависимым знать не обязательно, настроение пчелки более чем понятно. Ведь теперь, с моей помощью, ей вовсе не обязательно узнавать все самой, с нуля, а лишь подтвердить полученную информацию, с чем справятся и расторопные подчиненные. Это же в свою очередь означает, что я выиграл ей кучу времени, которое можно потратить с большим КПД. Например, заняться чем-нибудь интересным с одной известной черной кошкой. И ведь никто, включая даже главнокомандующего, и слова против не скажет, ведь формально она и вправду занята делом зависимых. Это же в свою очередь означает, что некому будет искать мою лабораторию. Отдать одного, даром тебе не сдавшегося пленника, взамен получив временный иммунитет и благодарность главы Амницукида. Гениально. Уже давно выстроив в голове весь план своего посещения общества душ, я внезапно столкнулся с Иссани Катицу, спешащей по своим делам. И в мою голову против воли забралась странная мысль, не желающая уходить прочь. Как бы я ее ни отгонял, не пытался забыть или же заниматься расчетами новых формул, все было напрасно. И уже через четверть часа обнаружил себя у ворот на территорию четвертого отряда. Что меня сюда привело? А один тихий огонек, сверкавший в сенсорном чувстве духовной силой, спокойный, слегка вибрирующий и гудящий, напоминает сытую кошку почему-то. В голове был ступор и сумбур от того, что просто не понимаю, зачем сюда пришел. У меня еще столько дел, столько запланировано посещений, а ноги движутся вперед, слегка кивая некоторым синигами, с которыми даже не знаком. Виделся когда-то шапочно еще при первом посещении. И вот, обойдя здание больницы и бараки, я остановился перед дверью домика, стоявшего в небольшом отдалении. Его так сразу и не заметишь за посадками деревьев и цветов. Весьма гармоничный сад, это я отметил еще в прошлый раз. Все цвета располагались на своем месте, не вызывая чувства неправильности или незавершенности. Даже переход ощущался меж ними весьма плавный. Явно за ним следил истинный ценитель. А вот и дорожка из ровно сложенных камней, что вела к двери. Короткий стук. Доброго дня, Унахана-сан», — проговорил я, заглядывая внутрь со слегка смущенной улыбкой. Я так и не знал, что ей можно сказать, о чем нам говорить. Я лишь занимался с ней искусством боя на мечах, ну и немного подтянул безоружный бой, но в основном пытался не умереть в первые 5 секунд боя. И все равно, что-то меня сейчас заставило прийти сюда к этой страшно одаренной женщине. «Доброго дня, Куросаки-кун», — вежливо улыбнулась она. Капитан оказалась слегка не в форме, отдыхала или собиралась только на патруль, ведь кроме обычного домашнего кимоно сейчас на ней ничего не было. Лишь в стороне виднелась темная шихакуша с косади и хари на спинке стула. «Прошу, проходи». Я как раз собиралась приготовить чай, и ни грамма удивления в голосе. Даже движение не остановило. Тут я обратил внимание и еще на одну деталь. Она выставляла на традиционный японский столик для чаепития вторую чашку. Ну да, глупо было рассчитывать, что она меня не почувствует. Скорее всего, это произошло даже куда лучше и раньше, чем с моей стороны. Все же, даже сейчас я не ощущаю всей ее силы и мощи, хотя и стою почти вплотную. Да, это лишь поверхностное пассивное сканирование, но даже так весьма умело и достойно. «Благодарю, Унахана-сан», не стал я отказываться от приглашения. Заодно и мысли приведу в порядок. Пришлось слегка вспомнить традиционный официоз и сесть у столика как положено. В это время капитан расставляла оставшиеся приборы и проводила церемонию. Я смотрел за ее размеренными, четкими, точными и плавными движениями и не мог отвести глаз, как завороженный. Все же, правы были предки моей новой родины, есть в этом что-то волшебное. Смотреть, как для тебя готовит и ухаживает женщина в домашней обстановке. На душе резко стало спокойно и тихо. Все переживания последних дней, страхи, волнения, отошли на второй план. Они были важны, но не сейчас. Важнее было оказать внимание женщине, что уже успела разлить ароматный напиток и присесть напротив меня. С легким поклоном я взял чашу в руки, вдохнул испарение и пригубил чай. По рецепторам разнесся незнакомый, но отнюдь не неприятный вкус. Просто весьма необычный. К тому же, некоторые элементы послевкусия я узнавал. Мой взгляд невольно прошелся по окну, за которым виднелся сад у дома. Вернувшись обратно к моей партнерше, я заметил легкое довольство в ее улыбке. Она явно поняла, что я понял. В общем, весьма наблюдательная женщина. Тишина сохранялась. Я тем временем продолжал ее рассматривать в вот такой обстановке. Не в бою или больнице. Не за этой словесной грызней или переливанием из пустого в порожнее, как бывало у синигами, а вот так, дом, тишина, покой, нет лживости, лицемерия, ненужных прикрас или скрытности, все именно так и там, как оно есть. Унахана Рицу не пытается казаться кем-то еще, что-то кому-то доказать или предстать в новом свете, чего-то добиться или же что-то воплотить, она здесь просто женщина, и эта простая мысль ошеломила меня. Нет, я и раньше замечал ее красоту, таланты, силу и волю. Даже ее дикий кровожадный нрав не только отпугивал меня, но и чем-то манил. Или не меня, а Ахримана. Но сейчас, я видел в ней именно женщину. Унахану Рицу, или Унахану Ичеру. Сейчас оба имени ей подходили с равной долей и не вызывали отторжения, как бывало обычно в том или ином моменте. Она была всем этим, и не была ни одной из них. Кто же ты, Унахану Рицу Ичеру? Наше чаепитие продолжалось. Когда я в своих философских, но отнюдь не тяжелых думах, допил первую чашу, женщина наполнила мне ее вновь. Не было ни жеста, ни даже вопросительного взгляда, не говоря уже о прямом вопросе. Все произошло слишком естественно. Я даже сам не понял, как протянул чашу на несколько сантиметров вперед, а в нее почти тут же полился тонкой струей напиток. Будто детали хороших часов исполнили свой привычный и ровно отмеренный ход. Нам не нужно было ничего кроме этого. Я чувствовал ее, а она, меня. В этом уже не было никаких сомнений. Мы беззвучно общались, изучая друг друга и пытались понять, смотря в самую душу собеседника. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я будто бы выплыл из-под толщи воды, обнаружив себя сидящим за столиком, уже абсолютно чистым, в пустой комнате. А напротив меня за непрозрачной ширмой извивался женский силуэт, одевая форменную одежду. Унахана вышла спустя пару минут, уже абсолютно иная. Сейчас это была строгий, но очень добрый и вежливый капитан, одетый в идеально сидящую на ней форму. Лишь Хари не был накинут на плечи, а переброшен через правую руку с мечом. Она прошла мимо меня, не отводя взгляда. Мои мечи, что лежали ранее чуть в стороне, сами собой скользнули в руку, когда я вставал. Я проследовал за женщиной, что дошла до двери и приоткрыла ее, немного застыв в проходе в полоборота ко мне. Наш полигон уже должен был освободиться, и Чигакун. Отличная новость, Ичеру. Надеюсь, нам никто не будет мешать. Вместо обычного вежливого обращения с моих губ само собой сорвалось ее прежнее имя. Я тоже на это надеюсь. Ичига, и судя по ее ставшей куда более открытой улыбке, она была не против снижения уровня формальности в нашем общении. Но вместе с тем я ощутил, как довольная и сытая кошка, которой ранее ощущалась ее Риацу, внезапно привстала на все четыре лапы и сейчас игриво угрожающе заворчала, порыкивая время от времени. Да, это уже довольство хищника, что готовится к выслеживанию и игре в увлекательную охоту. Лишь через некоторое время, пройдя вслед за ней по каменной тропинке, а потом и по территории отряда, я внезапно для самого себя осознал, почему на нас так удивленно и ошарашенно оглядывались все встречные, включая помощницу Унаханы. Просто на моем лице сейчас натягивала губы точно такая же неуместно счастливая улыбка, что и у моей сопровождающей. Неужели я настолько рад тому, что сейчас меня вновь будут пытаться убить, облекая это в вид спарринга в полную силу? Или я просто очень соскучился по этой невероятной женщине, которая привлекала не только мою темную сторону души, но и меня самого, и таким образом рад тому, что смогу провести с ней больше времени, заодно оборачивая подобное себе на пользу? ТЦ, это явно влияние ангромайнию. С ним я становлюсь еще тем адреналиновым маньяком. И самое хреновое, что мне это начинает нравиться. Роза бедствий. Часть 2. Две попытки изощренного самоубийства руками первой кинпочи спустя. Банкой. Утопив в пучине сладострастия, луксурия, закончил призывать своих двойников я. Какая невероятная сила, и это в твоем-то возрасте, Ичига, расплылась с довольной, предвкушающей усмешки женщина. Должна признать, на моей памяти ты первый, кто развивается с такой по-настоящему чудовищной скоростью. Я бы сказала поберечь себя, ведь те, кто сияют подобно звезде, склонны быстро угасать, но мы же оба понимаем, что ты не остановишься. Напады, Ичига, возможно, с новой силой. Ты заставишь мою душу трепетать. Ответом ей стала медленно бредущая фигура Лени, что на полпути расплылась, появляясь уже за спиной Юнаханы, нанося удар. К тому моменту, как остаточное изображение окончательно исчезло, было нанесено около десятка ударов, которые противница скупыми ударами отбивала или отводила в сторону, даже не обнажая клинок. Учитывая, что раньше она использовала хотя бы кинжал или катану, то вот такое показательное использование одних только голых рук наводило на определенные мысли, вроде того, что я стал повторяться или ей уже скучно со мной сражаться. Тем временем, пойдя в размен и получив небольшую рану на плече, Унахана одним четко выверенным ударом в грудь просто расплескала все содержимое двойника по камням. Собиравшийся атаковать со спины зависть на мгновение замешкался от направленного землетрясения, вызванного ударом ноги по земле, а дальше его преспокойно провели, смещаясь от ударов, едва ли на сантиметры, и уже собирались повторить маневр с Ленью, как тот взорвался кислотным дождем. Зашипев, зеленоватая жидкость тут же начала разъедать плоть, добираясь в некоторых местах до кости, чем не преминул воспользоваться гнев. Уже начавшую двигаться женщину сковали покрытые шипами лозы, мешая вовремя среагировать на атаку, которая закончилась неудачей. Напрягшись каким-то неестественным образом, Унахана резко дернула руками, подтягивая чревоугодие к себе и бросая того в другого своего противника, после чего ни на мгновение не прекращая движение рванула следом, нанося стремительную серию ударов, от которой плоть моих двойников просто разорвала кровавой взвесью. Кёте-рю, комбинированная техника Мак и Дафна, довольным тоном ответила капитан лекарь на невысказанный вопрос, а я успел заметить начавшие регенерировать сбитые костяшки пальцев. Похоже, подобная нагрузка повреждает руки пользователя, что, впрочем, учитывая регенерацию Унаханы, не имеет ровным счетом никакого значения. Должна признать, я довольно давно не использовала этот стиль боя. Хотелось посмотреть, как легендарный убийца мечей будет противостоять твоему банкаю. И надеюсь, это не все, на что твои двойники способны, иначе это будет слишком просто. Сакацуи. Пока Унахана выбивала моих двойников одного за другим, ничто не мешало мне дочитывать измененное заклинание Хада 33. Сорвавшееся с моей ладони синее вращающееся энергетическое копье сходу пробило выставленный одним движением ладони барьер, но почувствовавшая опасность Унахана исчезла за мгновение до столкновения, почти сразу же вступив в бой с похотью. Даже наличие дополнительных атакующих конечностей в виде щупалец не особо ему помогало, но за мгновение до того, как быть развеянным, он все же смог удивить противницу, выдув в нее облако плотного розового тумана. Через мгновение пространство затопило целая серия взрывов, а вернувшиеся к жизни двойники бесстрашно рванули в самое пекло. Один за другим пришли вспышки фантомной боли, говорящие, что с завистью и гневом уже покончено, и Унахана совсем не собирается останавливаться на достигнутом. Вырвавшийся прямо из ее тени фантом Джека успел всего лишь раз полоснуть по икроножным мышцам женщины, как расплескал голову по камням. Воспользовавшись отвлечением внимания Лени, похоть рванули, навязывая Унахане ближний бой. Долго против первой кинпочи в ее стихии они не продержались, но позволили сблизиться чревоугодию и восставшему фантому Тайкана. Удар, что должен был развеять грешника, увяз в теле, заставив то колыхаться словно желе, а духовные частицы, составляющие обрывки ее одежды и плоть, с видимой невооруженным глазом скорости, начали притягиваться к оскаленному рту фантома. Вцепившийся зубами в ногу двойник лишь ускорил процесс, из-за чего новая кожа уже не успевала регенерировать взамен поглощенной. В тот момент, когда восстали остальные двойники, рванув к застывшей первой кинпочи, я на мгновение даже успел испугаться тому, что они ее сейчас убьют, но не успела данная мысль даже до конца сформироваться, как Унахана прекратила упираться, полностью расслабившись, после чего обоих голодающих просто разорвало изнутри от направленного всплеска Риацу. Еще через мгновение Ичиру закрыла свои глаза, не спеша обнажать клинок. Резкий хлопок преодоленного звукового барьера, блеск острой стали, и все атаковавшие одновременно с разных сторон двойники просто разлетелись черными брызгами, оросив спокойно убравшую катану в ножны женщину своей кипящей проклятой кровью. Айда, искусство мгновенного удара. Вот уже более 600 лет никому не удавалось заставить меня в бою использовать одновременно два стиля, направленных на максимально быстрое уничтожение противника. Даже малышу Зараки пришлось бы худо, применяя я подобные атаки с самого начала. Возможно, даже смогла бы нанести ему несколько смертельных ран. Так что прими мои искренние поздравления, Ичига, у тебя невероятная скорость развития, и, как я могу заметить, у тебя еще полный Риацу. Тогда восстанавливай своих двойников, и мы продолжим нашу маленькую забаву. Ни в голосе, ни в эмоциях или движении Риацу не проскользнуло даже намека на кровопролитие, но взвывшие инстинкты и весь мой опыт единовременно объявили, что сейчас меня будут убивать. Возможно, хотя скорее даже наверняка, не единожды. Так, наверное, и напишут на моей эпитафии. Разбудил первую Кинпачи. Будь ты проклят, Куросаки Ичига. Ичиру, попытался я узнать ответ на один из животрепещущих вопросов. Впрочем, меня можно понять. Когда тебе рукой копьем пробивают позвоночник, а энергия остается на самом донышке, это больно и навевает на не самые приятные мысли. Почему я еще жив? Честно сказать, увидев столь смертоносные стили, я уже думал, что и не увижу больше неба. Ей-богу, с Ичиру я со смертью, скоро любовниками стану, так часто видимся. Даже мой постоянно мутирующий и адаптирующийся организм может и не выдержать напора первой Кинпачи. Особенно учитывая уже показанные и одной Юнаха не только известно, сколько неизвестных смертоносных стилей. Серьезно, мое тело банально не успеет регенерировать и адаптироваться к урону, если его, допустим, разрежут на 8 отдельных частей с помощью Иайда, или подвергнут 272 смертельным ударам за одну жалкую секунду, нанесенных руками мастера Кёте-Рю. А ведь это только то, что мне позволили увидеть, а сколько она еще знает смертоносных стилей, выходя против которых лучше сразу застрелиться. А ведь еще есть банкой. Кроме того, я почти уверен, что она смогла понять мой истинный уровень сил, настолько в близком контакте мы были во время боя. Чуть ли не купались в крови друг друга, а уж как плотно переплетались наши духовные силы, и говорить не стоит. Не думаю, что мой скрывающий блок смог выдержать напор столь опытной убийцы и врача, самого искусного в обществе душ. Но несмотря на то, что моя Ририку стала лучше, чем у первой Кинпачи, по мастерству я все еще ей уступаю. Отсюда и мое ничуть не уменьшившееся желание сражаться и тренироваться с ней. Да. Ну и еще одним важным фактором была нагота женщины, которая ее, видимо, не особо-то и смущала. Поправочка, явно возбужденной женщины. По крайней мере, стоячие соски и исходящий от нее аромат об этом прямо говорили. Правда, виной тому был розовый туман похоти, в который Ичиру пару раз попадала, что заставило меня еще сильнее зауважать ее знания и титановую волю. Серьезно, одного вдоха хватило бы обычной женщине синигами, чтобы кончить буквально от резкого порыва ветра, а мужчине наброситься на своих же товарищей, разрывая тех зубами и ногтями. Пожалуй, использовать подобное в обществе душ я поостерегусь, чтобы не нарваться на проблемы с советом еще и с этой стороны. Но вернемся к Кинпачи. Она умудрилась в настолько стрессовых условиях не просто на равных сражаться с двойниками, но еще и подловить меня, не дав замениться воплощением, нанося по-настоящему чудовищную рану. А ведь у меня прочность на уровне Зараки, то есть кто-то слабее минимум сильного лейтенанта, меня даже поцарапать не сможет, сколько бы ни пытался. Унахана страшная, настолько, что даже грешники у нее строем ходили бы, а ведь этих чертей смертью и болью не испугать. И хоть умом я прекрасно понимаю, что проиграть такой женщине не зазорно, особенно заставив использовать столь опасные и совершенные стили боя, но все одно, по гордости и самолюбию бьет изрядно. Ичига, расслабленно протянула мое имя женщина, в идеально ровной и чистой, будто только что выглаженной форме синигами, без навыков восстановления духовных частиц тут точно не обошлось. Не стоит так сильно переживать, ведь я всегда могу исцелить твои раны, ага, сразу как только нанесешь. Это как-то не особо вдохновляет, но чего уж тут поделать. Пусть я и не мазохист, но иного более совершенного способа быстро обрести силу и умения в бою я пока не знаю. Если сравнить, за все эти месяцы я провел лишь несколько спаррингов с Унаханой, но при этом в киндо и рукопашном бою стал на несколько голов лучше, чем изначально. Да даже сейчас я ощущаю, как уплотнился уровень моей Риацу, а тело становится прочнее и сильнее. И это только за последние пару боев. А раз так, то и заканчивать подобное времяпрепровождение не собираюсь. Я нисколько не сомневаюсь в навыках лучшего лекаря всея общества душ. Меня больше волнует то, что я не смог заставить тебя стать хоть сколько-то серьезной, хотя и использовал все свои силы, немного покривил душой я. Все же к нашему спаррингу я относился в первую очередь, как к первоклассному уроку, и странно смотрелось, если бы я вдруг начал разбрасываться многочисленными заклинаниями и их модификациями. Не стоит быть столь категоричным к себе, Ичига, ведь я постигала все это более 1000 лет, да и может это было не столь заметно, но под конец нашего спарринга, ты уже начал читать некоторые мои движения. Такими темпами, еще дней 5-6, и стиль тетя Рю станет против тебя бесполезен. Кроме того, все силы, и она мне ласково улыбнулась. Так ласково, что аж мурашки пробежались по моей спине, заставив смущенно ответить тем же и постараться соскочить с неудобной темы. Но ты же тогда сразу переключишься на новый стиль, постарался оправдаться я. А ведь она вполне способна адаптировать движения и атаки одного боевого искусства в другое, гармонично те переплетая и по факту, получая совершенно новый незнакомый никому стиль. Да эти ее прогнозы. 5 дней умножаем на 8000 стилей и получаем 40000 дней или 100 с лишним лет на выработку противодействия всем ее стилям. Да ну нахер, я даже с вирусом сдохну раньше, если предыдущий станет бесполезен. Подтвердила эта страшно красивая женщина мои самые худшие предположения. Все же я хочу научить тебя не просто повторять мои движения, а создать свои. Но меня не это удивило в наших спаррингах, как технично и нейтрально она назвала мое избиение. Скажи, эти твои Гула, Ира, Ацедия и остальные, это ведь не просто разные приемы твоего Банкая. Насколько я помню, это название грехов на латыни по одной из религий мира смертных. И для полной коллекции тебе не хватает только алчности и тщеславия, не так ли? Все так, к сожалению, открыть новые способности не так просто. Нужно столкнуться с тем, кто имеет отношение к этим чувствам или вызывает их во мне, не стал скрывать я. Черты личности либо есть, либо их нет. Тут не просчитать и не предугадать, как и невозможно заблокировать или предотвратить мое дальнейшее усиление в этом плане. Рано или поздно я обрету всю полноту грехов. Любопытное условие, протянула Унахана задумчиво. Но ведь это не основная способность твоего Банкая, не правда ли? Ее вопрос вызвал у меня небольшую бурю в душе. Моя бровь слегка приподнялась в немом вопросе, а сам я с надеждой на ошибку посмотрел в глаза Ичиру, но столкнулся с ее лучащимся весельем карим взглядом. Да, снова прокол. Все же, если каждый мой следующий противник так просто догадается о том, что у меня зампакта не призывающего, а грубо говоря, отравляющего, или скорее даже проклинающего типа, а двойники, по сути, лишь сосуды для жижи Грааля, ничего хорошего из этого не выйдет. Сложно попасться на уловку с дистанционным подрывом воплощения, или фантома, если ты заранее осведомлен об этой возможности. Итак, по сути со всеми способностями Банкая, банальное увеличение скорости, или мощные энергетические атаки в таком случае были бы эффективнее. По крайней мере, пока я не обрету полную силу своего Банкая. Сейчас же я выезжаю в основном на том, что мои враги слабо представляют и осознают, с чем имеют дело. Это лишь с Унаханой мы сталкиваемся очередной раз, не доводя поединок до смертоубийства. Впрочем, не так сильно везло.